Свинопас. В давние времена, когда замок Марксбург еще называли Браубахским, на берегах Рейна жил старый король. Было у него два сына. Старшего звали Карл, а младшего — Филипп. Старший королевич был злой и жадный, младший брат — добродушный и веселый. Пришло время старому королю умирать. Позвал он к себе любимых сыновей и объявил им, что хочет с ними попрощаться. Карл обрадовался. Наконец-то он станет королем, и все богатства королевства будут принадлежать ему одному. Он не хотел делиться с младшим братом и решил присвоить его долю себе. Филипп же с горя заплакал, так как очень любил отца. Вот старый король умер, и королевством стал править старший брат Карл. На другой же день после смерти отца велел Карл Филиппу убираться из королевских покоев на скотный двор. «Я нахлебников в своем королевстве не потерплю», — заявил он и приказал слугам пристроить младшего брата куда-нибудь на работу. «Чем же будет заниматься молодой королевич?» — испуганно спросили короля слуги. «Мне все равно», — махнул рукой молодой король. «Лишь бы с глаз долой, пусть хоть свиней пасет с утра до вечера». Королевское слово — закон. Пришлось младшему брату короля подчиниться и стать свинопасом. Так незаметно прошел год, затем другой. На третий год своего правления старший брат Карл решил жениться на принцессе из соседнего королевства. И вскоре в королевский замок на обручение с королем Карлом приехала со своей свитой молодая принцесса, которую звали Анной. Филиппа к принцессе даже близко не подпустили, и он наблюдал за ней издалека. Из разговоров с прислугой юноша узнал, что она очень мила и красива. «Просто как деревенская пастушка, добра к простолюдинам и вовсе не задирает нос, как это делают другие принцессы», — говорили о ней люди. И захотелось Филиппу самому взглянуть на молодую принцессу. Да так сильно, что он не мог больше ни есть, ни пить, ни спать, а только и думал, что о принцессе Анне, о том, действительно ли она так мила, добра и красива, как говорят о ней люди. Однажды ранним утром он случайно увидел, как принцесса умывается и расчесывает свои длинные волосы гребнем у открытого окна спальни. Юная принцесса напевала модную в то время незатейливую песенку Минезингера. «Под липами в прохладе, где маленький лужок, свидание было наше, мой миленький дружок. Усыпан весь цветами прекрасный уголок, и пел среди ветвей тандородей нам песни соловей». Филипп, недолго думая, взобрался на растущую рядом грушу и стал любоваться прекрасной девушкой. Он увлекся настолько, что даже стал подпевать знакомую песенку. Принцесса услышала мужской голос, повернулась и увидела на дереве напротив своего окна незнакомца. Она сильно испугалась и вскрикнула. Служанка вздрогнула от неожиданности, выронила кувшин, и он разбился вдребезги, окатив Филиппа водой. Юноша не стал дожидаться неприятностей, спрыгнул с груши и быстро убежал. И, конечно же, Филипп не мог не влюбиться в такую красавицу. Но может ли принцесса влюбиться в свинопаса? Принцесса Анна даже не успела толком рассмотреть безрассудного юношу. На следующий день она с утра специально раскрыла окно, чтобы подышать свежим воздухом, а сама украдкой поглядывала на раскидистую грушу, не прячется ли там вчерашний незнакомец. Филипп и правда прятался за густой листвой дерева и все это время наблюдал за юной принцессой. Он вынул свой золотой медальон, поймал в него солнечный луч и навел его на окно Анны. Солнечный зайчик стал слепить красавицу и никак не давал ей рассмотреть юношу на дереве. «Послушай, незнакомец», — сказала рассерженно принцесса, — «за такую дерзость тебе отрубят голову. Стоит мне только сказать хоть слово королю». «Вероятно, что так и сделают, дорогая принцесса. Только посудите сами. Без головы я больше не смогу лазить на дерево и любоваться вашей красотой. — отвечал ей весело Филипп, бросая в окно букет восхитительных нежных роз из королевского сада. «Ах, какая прелесть! Какие очаровательные розы!» — восхищенно воскликнула принцесса. «Откройтесь же мне! Кто вы? Как вас зовут?» Однако ей никто не ответил. Незнакомца и след простыл. На следующий день Филипп повел пасти королевских свиней в лес к вековому кряжистому дубу. Возле него росла сочная трава, а в ней в изобилии валялись спелые желуди, которые свиньи ели с огромным удовольствием. Филипп насобирал целый мешок желудей и оставил его у корней дуба с тем, чтобы потом отнести на королевский двор и еще раз порадовать свинок аппетитным кушаньем уже в замке. Пока свиньи радостно хрюкали, отыскивая желуди в изумрудной траве, Филипп снял свою шапку и отправился в густой малинник за ягодами. Вскоре у него была уже целая шапка прекрасных спелых ягод. Филипп вернулся к старому дубу, прилег на траву и стал лакомиться сочными ягодами. В это время король Карл вместе с принцессой и свитой прогуливался верхом на лошадях, знакомя будущую королеву со своими владениями. Увидев около старого дуба свиней, принцесса радостно воскликнула. «Ах, какие милые свинки! Хочу посмотреть их поближе!» И они подъехали ближе. Филипп встал и поприветствовал всадников учтивым поклоном. «Кто это?» — спросила принцесса короля. «Это мой королевский свинопас Филипп», — нахмурился король. «Но вместо того, чтобы пасти королевских свиней, этот бездельник полеживает на травке», — рассердился король Карл. Принцесса Анна взглянула на свинопаса, и ей показалось, что фигура юноши ей знакома. Всадники подъехали еще ближе. Король Карл гордо восседал на вороном коне. Юная принцесса красовалась рядом на молодом белоснежном скакуне. Белокурые кудри выбились из-под зеленой бархатной шапочки, и это делало и без того очаровательную Анну еще прелестней. Филипп снова отвесил сдержанный поклон и предложил принцессе Анне полакомиться чудесными лесными дарами, протянув ей свою шапку до краев, наполненную спелыми ягодами. «Попробуйте эти ягоды малины, милая принцесса. Они освежат вас и придадут вам сил», — сказал Филипп. Голос юноши показался ей очень знакомым. Она чуть задумалась и, наконец, догадалась, что это был именно тот юноша, который уже несколько дней прячется в листве груши у ее окна и дарит ей восхитительные розы. Принцесса улыбнулась ему и, поблагодарив, протянула руку за ягодами. «Какая наглость!» — закричал взбешенный король Карл и сильным ударом хлыста выбил шапочку с ягодами из рук Филиппа. Молодой конь, на котором сидела принцесса, испугался громкого крика и хлыста, дико заржал и, встав на дыбы, рванул с места, не слушая приказов наездницы. Испуганный конь мчался с принцессой Анной, не разбирая дороги, все быстрее и быстрее, и ждала ее верная гибель. Филипп бросился наперерез обезумевшему коню и едва успел добежать до Белой скалы и поравняться рядом с ним. Он бесстрашно прыгнул коню на шею, перехватил поводья из рук перепуганной принцессы и остановил скакуна на самом краю высокого обрыва над Рейном. Принцесса Анна была спасена. Она дрожала, как лист на ветру, и от волнения не могла вымолвить ни слова, чего нельзя было сказать о короле Карле, подоспевшем к ним со всей своей свитой. Он обвинял Филиппа во всех смертных грехах и грозил выпороть бедного свинопаса на конюшне плетьми. Король Карл забрал принцессу, и вся процессия двинулась в королевский замок, а Филипп отправился к вековому дубу за своим стадом пасущихся свиней. Зол и кровожаден был Карл. Задумал он окончательно избавиться от младшего брата и повелел верным слугам той же ночью убить Филиппа, а в доказательство принести его сердце. Тем временем в скале неподалеку от дерева открылась потайная каменная дверь, и из нее вышел гном с огромным мешком. Гном, кряхтя, взвалил мешок на спину и направился к вековому дубу, тому самому, где Филипп оставил своих свиней. Гном решил перепрятать добытые в недрах земли сокровища между корней могучего дерева. И вот, с трудом дойдя до дуба, он уже начал было закапывать мешок, но тут ему помешала большая, веслоухая и, надо сказать, очень любопытная свинья. Разгневанный гном взял длинную хворостину и стал отгонять непрошенную свидетельницу подальше от мешка с сокровищами. В это время с другой стороны к вековому дубу вернулся Филипп. Он стал искать у корней свой мешок с желудями, увидел его, взвалил себе на спину и повел стадо свинок обратно в королевский замок. По дороге к замку Филипп несколько раз останавливался передохнуть. Желуди почему-то стали слишком тяжелыми, как камни. Каково же было его изумление, когда уже в свинарнике из мешка в корыто для корма свиней вместо желудей и правда посыпались камни, крупные чистые алмазы невиданной красоты. Не успел Филипп порадоваться такому богатству, как пришел к нему старый слуга отца и сообщил о том, что велел сделать коварный король Карл слугам со своим свинопасом. Верный слуга дал Филиппу своего коня, питья и еды в дорогу. Филипп поблагодарил его и, не дожидаясь ночи, покинул королевский замок. Накануне свадьбы короля Карла и принцессы Анны в старый замок приехал незваный гость. Одет он был по-королевски, а сопровождала его грозная, вооруженная стража. Король Карл вышел встретить гостя и очень удивился, узнав в нем своего младшего брата Филиппа. «Я думал, что ко мне на свадьбу пожаловал настоящий король, а это всего-навсего мой расфуфыренный королевский свинопас. Отныне я не твой свинопас, а могущественный король Филипп», — заявил младший брат. «Вот как? Король?» — злорадно рассмеялся король Карл. «И где же твое королевство? Что-то не знаю такого». «Я обратился к нашему престарелому дяде, бездетному, разорившемуся королю Хайнриху. Он благословил меня на свой трон и сделал королем». «Ах, дядя! Да-да, вот в чем дело. Я, правда, уже и позабыл об этом старом голодранце», — грубо ответил брату Карл. «Так ты приехал ко мне, чтобы я отдал тебе ту часть богатств, которые завещал тебе наш отец?» — спросил он надменно. — Нет, Карл, я и так богат. — Зачем же ты тогда приехал, Филипп? — удивленно поднял брови Карл. — Я приехал, Карл, чтобы подарить свой свадебный подарок. Король Филипп сделал знак рукой, и слуга подал ему золотую шкатулку. — Вот он. Филипп открыл шкатулку и передал ее в руки брату. Король Карл выпучил глаза, увидев в ней чистейшие алмазы невиданной красоты. Руки его затряслись. «Постой, дорогой Филипп, ты так быстро разбогател?» От жадности у Карла заблестели и забегали глаза. «Не расскажешь ли мне, как брат брату, как же так вышло? Охотно?» И Филипп рассказал Карлу о том, как собирал в лесу у старого дуба спелые желуди для своих свинок, насобирал целый мешок, а желуди эти оказались волшебными и чудом в урочный час превратились в дорогие алмазы. «Целый мешок крупных алмазов!» — вырвалось у жадного Карла. «Что же ты, дурень, насобирал только один мешок? Я бы насобирал несколько мешков!» «А мой брат Филипп, видно, не так прост, как я думал», — сказал себе король Карл. — «Но меня не проведешь. Наверняка эти алмазы из несметных богатств нибелунгов, и здесь точно не обошлось без волшебства у векового дуба. Если уж дурень Филипп заполучил себе целый мешок их сокровищ, то я заберу себе не менее трех мешков». Король Карл тут же велел перенести свою свадьбу с принцессой Анной. — «У меня есть более неотложные дела, чем наша свадьба», объяснил он свое решение оторопевшей невесте. Затем король Карл велел слугам принести ему одежду королевского свинопаса и три пустых мешка. Переодевшись в свинопаса и прихватив пустые мешки, он погнал стадо королевских свиней в лес к старому вековому дубу и принялся собирать желуди. Карл насобирал целых 3 мешка желудей и уселся под дубом, поминутно в них заглядывая. Когда же они, наконец, превратятся в крупные алмазы? Вот уже солнце стало садиться за лес, а желуди все никак не хотели превращаться. «Филипп меня обманул», — разгневался король Карл. «Подлый обманщик!» Вдруг неожиданно загудела, задрожала под его ногами земля. В скалах около старого дуба открылись потайные каменные дверцы, и из них вышли гномы. Они окружили старый дуб и перепуганного короля Карла с его мешками желудей. Гномы сердито кричали: «Отдай нам наши алмазы, или ты очень пожалеешь!» На следующий день придворные так и не дождались возвращения своего господина. Отправившиеся на поиски короля Карла к старому дубу прислуга и король Филипп никого не нашли. В лесу беззаботно щебетали птички, а вокруг векового дуба бродили королевские свиньи, громко похрюкивая и с аппетитом поедая крупные желуди, найденные в траве. Около ствола дуба слуги обнаружили 3 доверху набитых желудями мешка. Сам же король Карл пропал, как сквозь землю провалился. Через год король Филипп и принцесса Анна сыграли в замке пышную свадьбу и стали мужем и женой, ведь они давно уже любили друг друга. У них родились прекрасные дети — 2 мальчика и 2 девочки. Дети очень любили слушать разные интересные истории. Каждый раз, когда королева рассказывала им о жадном, злом короле Карле, они спрашивали мать, куда же он подевался? Королева беспомощно разводила руками. Слуги так и не нашли его, как сквозь землю провалился король Карл. А ведь это и была настоящая правда. Гномы окружили короля Карла у старого дуба и потребовали вернуть им алмазы. Король Карл пытался объяснить рассерженным подземным жителям, что он вовсе не забирал у них алмазы, что это сделал его негодный брат Филипп, но сердитые гномы были неумолимы. «Ты забрал мешок наших алмазов, а теперь пришел еще с 3 мешками, негодяй!» Они связали жадного короля Карла и увели с собой в глубокое подземелье. Там, в душных копях гномов киркой и лопатой, долбит король Карл руду, добывая алмазы, чтобы вернуть их рассерженным гномам.